521. Матерь Агни-йоги. В свете своем увидите свет мой. И эту формулу следует осознать во всей ее значимости. Только усилив и подняв светоносность ауры своей, можно коснуться ауры Владыки Света и воспринимать ее излучение. Тьма тьмою питается, но свет светом. Нет другого пути приближения к Учителю Света. Забота о состоянии ауры – первейшая обязанность того, кто идет за Владыкой. Отсюда постоянный дозор и чуткая настороженность к поступающим отовсюду воздействиям, идущим из окружающего мира. Когда заградительная сеть, благодаря такому непрерываемому даже сном, бодрствованию в порядке и поддерживается сознательно, способность противостояния тьме удесятеряется, ибо отражает все темные попытки и нападения. Но единение должно быть полным и неомрачаемым суетою обычности. Владыка сказал: «Я с вами всегда». Но всегда ли с ним в духе устремленное к нему сознание?